Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Сегодня 9 декабря, День Героев Отечества в России. Это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена федеральным законом Российской Федерации 28 февраля 2007 года. Внесена в изменение федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшая. Известно, что кавалерами всех 4 степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы Кутузов и Барклай де Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 года, в День памяти Святого Георгия, а это было 26 ноября по старому стилю, в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1017 года праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с указом президента Российской Федерации. 8 августа 2000 года об утверждении статуса ордена Святого Георгия положение о знаке отличия Георгиевским крестом. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника, который затем и был установлен. Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня Героев – это не только дань памяти и героическим предкам, но и чествование ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Сегодня в День Героев Отечества 9 декабря в России чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Сегодня хотелось бы поговорить с героем Российской Федерации, человеком, который доблестно заслужил эту почетную звезду и стал кавалером ордена. И у нас на связи Ланцев Михаил Васильевич, герой Российской Федерации. Михаил Васильевич, добрый день. Добрый день. Михаил Васильевич, вот сегодня празднуется День Героев Отечества. Вы герой Российской Федерации. Мы гордимся тем, что мы знакомы с таким человеком, и вы являетесь нашим земляком. Где вы родились? Давайте расскажем нашим радиослушателям. Да, родился я в село Аньково, Ильинского района Ивановской области. С 2 лет проживал в село Ивашево, тоже Ильинского района. Учился в начальной средней школе села Ивашево. Сейчас, к сожалению, которой уже нет. Среднюю школу уже заканчивал в самом Ильинске-Хованском. То есть простой парень с Ивановского района, собственно, да, на деле доказал, что героем может быть каждый. Согласен. Михаил Васильевич, это конец 90-х, 99-й год. По собственному желанию были направлены в район боевых действий? Да. А почему было такое желание? Просто зная 90-е годы, отношение к армии, старались от армии максимально уйти, а вы еще и по собственному желанию, и в район боевых действий? Нет, ну да, времена были непростые, но где вот я родился в Ильинском районе, среди вот нашей компании, среди ребят. Ну, у нас даже разговоров не было, что кто-то хотел откосить от армии или что-то. Ну, и кто по здоровью подходил, почти все ребята служили. И то есть, когда пришел приказ, да, там выдвинуться в Северо-Кавказский регион, а у нас половина роты молодых ребят было, еще полгода служили, то есть, а я уже год с небольшим служил, то есть выбора нет, да и у меня даже мысли не было, что вместо меня какой-то молодой парень поехал. Решение-то принято было, ну, сразу. Никаких отлыниваний такого нет. Никаких сомнений вы даже и подумать не могли, что кто-то вместо вас, вот как вы говорите, молодой мальчишка, он только пришел из дома, да, а его куда-то... Да, информация уже доходила нам после первой членской кампании, что молодые ребята, то есть, а мы уже были подготовлены уже год службы. Опытные были. Михаил Васильевич, я понимаю, что это время как раз такое очень сложное. У меня есть знакомые, которые тоже попали и на Первую, и на Вторую Чеченскую войну. Я знаю, что солдаты в армии, когда принимали решение идти или не идти, я знаю, что домой они об этом не сообщали уже по факту. У вас как было? Да, у меня, в принципе, так же. Я родителей не хотел расстраивать, ну, не хотел беспокоить. Промолчали. В письме я родителям написал, что выезжаем на учения, они могут затянуться. То есть, ну, адрес не сообщал. Ну, какую информацию я родителям отправил? Да, я понимаю, вы беспокоились о родителях, а вот сейчас вы уже родитель. И немножко перенесемся, да, в наше время. Вы сейчас ведь тоже уже родитель. А вот представляете, ваш сын, если уйдет и вот такой же поступок сделает, как вот сейчас, как вы к этому относитесь? Ну, мы с сыном разговаривали, он мечтает, да, в армию попасть, в УТВ. Никаких сомнений, что он хочет служить, и я, конечно, отпущу его. Не знаю, конечно, как любой родитель, буду переживать. Ну, если Родина позовет, надо долг выполнять. Как у нас в ВДВ говорится, никто кроме нас. Ну, такое случилось, никто кроме вас. И вы оказались в этой ситуации. Давайте мы немного расскажем нашим радиослушателям о том самом подвиге, который вы совершили во время вот несения службы в армии. Я служил в воздушно-десантных войсках, в разведзводе. У нас было задание там пройти определенный путь, и когда, если никого не обнаружим, то доложить в основным силам в полк. Ну вот, в один из такой день мы шли по лесу, по просеке, и я шел крайне справа, и обнаружил впереди себя, в метрах 10, у меня выходили двое боевиков, они нас не видели, но у разведки задача обнаружить, отойти, но у меня возможности такой не было, а так лес густой, акации. Приняли решение открыть первым огонь, открыл огонь, ребята услышали, была команда отходить на позиции, но возможности у меня не было, я принял бой с боевиками. Получилось так, что им на подмогу еще ребята мои стали отходить, а на подмогу боевикам еще вытянулась группа, еще два человека. То есть получилось так, что справа-слева боевики. И когда ребята отходили, с обратной стороны, откуда мы пришли, еще одна группа, около 10-15 человек, выдвинулась в сторону меня. То есть это потом мы уже узнали, что я не дошел где-то метров 150, там у них база была, укрепление, там на 60 человек. И вот так вот оказался в окружении боевиков. Вы оказались отрезанным от группы, да, получилось так? Да, группа отходила, я оказался отрезанным, и вокруг меня были боевики. Я потом узнал, что я в 100 метрах базы, а так вот, в тот момент я об этом не догадывался. Вот отстреливался, когда уже патроны закончились, облокотившись там. Я был в ирыке в небольшом, что меня и спасло, углубление. Облокотившись на спину, я вспомнил, что я огнеметчик. У меня там один был выстрел огнемета. Я в скоплении боевиков произвел выстрел. Был какое-то время без сознания. Очнулся, услышал шорохи. Это уже ребята подошли из подкрепления. Вот уже ребята меня вытащили. Так вот это произошло. А вам боевики предлагали сдаться? Без боя? Боевики, да, они там по рации передавали своим, слышно было разговоры. Да не, какой сдаться, что? В тот момент страх был, вот когда конечно, сама ситуация только случилась, когда вы их увидели? Конечно, страх был, представляете, молодой парень, встречу идут бородатые взрослые дядьки с автоматами, с кинжалами. Конечно, страх был. Но вы быстро сориентировались. А это результат подготовки. Это, вроде бы командир, да, вспоминаем, что тяжело было с нашим командиром, а вот когда уже оказываешься в непосредственно боевых действиях, вспоминаешь, что тяжело в учении, легко в бою. Правда, это поговорка. Так и оказалось. Да, да. Михаил Васильевич, с каким оружием остались? Просто мы говорим вот про боеприпасы сейчас. Какое оружие у вас было в руках? Ну, обычный набор пехотинцев. Это для вас обычный набор, а мы не знаем. Автомат и вот огнеметчиком служил. И выстрел огнемет. Сколько человек в вашей группе было? Вот они все прошли вперед, а сколько их было? Ну, у нас около 10 или 12 человек. 10 и 12 мы человек. Мы разделены были, там просека была, мы разделены были, слева, справа группа шла. А вы вообще надеялись вот на помощь вашей группы? Конечно. Что они вернутся и помогут? Я всегда об этом знал. Угу. Русских своих не бросают. Я напомню, у нас на связи Ланцев Михаил Васильевич, герой Российской Федерации. После того, как вот произошла эта ситуация, вы ощущали себя героем или что там вот как-то вот такое совершили? Нет, у нас на следующий день, ну, похожая ситуация была. Нет, даже, ну, не было какого-то ощущения, когда уже командир заходил, уже прошло времени около месяца. Командир заходит, Михаил, ты вот представлен званием героя. Я, товарищ старший лейтенант, разрешите мне лучше домой в отпуск. Уже полтора года не было. Я обязательно вернусь вместе с наградой. Просил приехать домой. То есть для вас это был вот такой обыденный день? Потому что на следующий день похожая ситуация, через день еще похожая ситуация была, да? Ну да, это же служба. Когда попадаешь, вот страшно, вот я был около полугода, страшно первый месяц, и уже в конце, когда ты знаешь, что у тебя сейчас приказ домой, а тебе еще надо, да, выполнять задачи. А в середине уже, да, уже как-то к быту привыкаешь уже к этому. И страшно первое месяце, когда вот только приехали. Вы потом уже оставались определенное время, и приезжают вот эти вот новобранцы, не знаю, как правильно их назвать, молодые мальчишки совсем. Им тоже страшно. Вы их как-то поддерживали? Вообще это принято поддерживать вот молодых парней? Да, конечно, поддерживаем, разговаривали. А, ну, там не совсем новобранцы, уже Караченская была, там уже ребята подготовлены. К нам на смену ехали. То есть там не новобранцы, там уже опытные ребята, уже и год и больше отслужившие. В том бою погибли только противники? Да, да. Данные разнятся более 10 человек. Не знаете, я не считал. А действительно не принято считать? Ну, не знаю. Я не считал. Кто-то. Не знаю, кого-то принято, нет, не читал, и трофеев у нас не было, никогда такой мысли даже воспользоваться. Михаил Васильевич, я подготовил вопрос себе и хотела задать, а у вас в жизни есть разделение на до и после вот именно этого боя? Но в процессе разговора я поняла, что ну, для вас это был обыденный день, на следующий день произошла похожая ситуация. А, наверное, тогда есть ли разделение вашей жизни вот на до службы армии и после армии? Ну, есть, конечно, просто уже за время я уже научился. Что-то какие-то эмоции скрывать, и уже повзрослел, и свои дети уже растут. Да, конечно, ну, что одно и что потом, это, ну, два раза в человека совершенно. До-то еще, ну, как-то, ну, обычная юность, там, взросление, мечты, а уже после ты уже осознаешь, понимаешь, что сколько жизнь стоит, цена жизни. То есть, конечно же, это меняется. Просто каждый прошедший вот участник боевых действий, все равно у него где-то в душе или в глубине все равно что-то сломано, может, сбито с настройки. Время лечит, да. наверное. Так что вот. Ну, время лучший доктор и лучший лекарь, да. А в мирную жизнь сложно было вернуться? Да, помогли старшие товарищи, ребята, вот прошедшие Афганистан. Вот я, когда вернулся в армию, первым мне позвонил Виктор Алексеевич Клярик, в Иванове он возглавлял Союз ветеранов Афганистана. И уже встретился с ребятами, ну, более-менее раскрепостился, ну, потому что я думаю, мы одной крови. и легче было с ребятами общаться, и как бы они и вернули в эту мирную жизнь. Я спросила не просто так про родителей, про семью. Вы когда уехали в район боевых действий, соответственно, никому ничего не сказали. Потом уже, после награждения, вот после отпуск, возвращения, да, да. Отпуск-то вам предоставили, нет? Вы просили отпуск. Я просил отпуск. А у меня же срок службы заканчивался. Ага. Смена затягивалась. То есть у меня подходил уже срок службы к завершению. То есть получилось так, что да. Как родителям рассказали? Смогли рассказать или вообще не говорили? Родителям соседка рассказала. Соседка? Да. Было... сначала мой одноклассник, живя в Ярославле, идя с работы, увидел бабушку, вот газеты раньше продавали. Вот увидел мою фотографию, посмотрите, правда, там на первой странице. Он сначала не поверил, ну вот, не знаю, он сообщал, нет. Но сообщил родителям сосед, когда уже было награждение. То есть вот, вы она когда... Михаила по телевизору показывает. То есть вы когда приехали, родители уже все знали? Родители, да, да. Я не знаю, мне кажется, мама вас с полными глазами слез должна была встретить. Да, ну, собственно, родители, и как каждого ребенка из армии. Информация прошла, да. И мама и в храм ходила. Угу. Догадывались все равно родители. А как проходило вручение ордена звания Героя Российской Федерации? Ну, очень, очень торжественно в Кремлевском дворце Владимир Владимирович, тогда еще исполняющий обязанности, вот вручил. И там во дворце было там около 50 человек. И было удивление мое, когда сначала мой командир взвода, старший лейтенант, вызвали первого награждения, а второго меня. Угу. То есть это очень удивило. Хотя много заслуживших людей было, но вот Владимир Владимирович вот так. А людей много было, да? Да. Там и космонавты были. То есть, ну, и представляете, парень, да, Славянской области, вот, сразу в Кремлевский дворец на награждение. Очень волнительно было. Это еще когда вы в армии были, да, все происходило? А, как раз это по дороге домой. Ага. Мне предлагали остаться на концерт после награждения. Но я так стремился попасть к родным и близким, что вот просился, говорю, разрешите. Билеты у меня уже куплены. Вот Ростов-Великий мой стал Денисским вокзалом. Это ближайший вокзал к Ильинск-Хованску. Вот. Угу. 4-5 утра я появился дома. А звание Героя России накладывает определенную ответственность? Конечно, конечно. Это ответственность и в поведении, и в поступках. Это, честно вам скажу, где-то хочется и с друзьями повеселиться или что-то, но положение такое обязывает, что должен, ну, какой-то пример детям, не какой-то, а пример такой вот порядочности показывать детям, да, и, ну, и уже привыкаешь, уже и сам становишься таким человеком. Дети гордятся? Ну, дети не до конца это понимают, так, ну, да, я не стремлюсь им что-то там рассказывать, пока еще рано. Дети маленькие. Рассказали про сослуживцев. А вот сейчас, уже много лет прошло, поддерживаете отношения с сослуживцами? Ну, так бывает, понимаете. Там от Дальнего Востока, да, там до Калининграда служили ребята. Ну, с которыми связь есть, не потерялась. Да, поддерживаем, конечно, звонить. А некоторых, ну, вот... Не получилось найти. У каждого свои семьи, свои уже дела. Ну вот, с кем связь осталась, общаемся. У вас есть определенная дата, когда вы, может быть, встречаетесь? Или вот в начале августа на день ВДВ? Ну, конечно же, 2 августа у нас такой праздник. Угу. Как, наверное, у детей Новый год, да. У взрослых послужил ВДВ, это 2 августа. Да, 2 августа, 23 вечера. Ну, по таким... памятным, юбилейным, торжественным датам, да, вот, в основном в такие дни мы созваниваемся. Михаил Васильевич, вот в феврале 2007 года на здании Ивашевской основной школы, где вы учились, установлена мемориальная доска. Ваше имя увековечено на аллее героев в поселке Ильинско-Хованское. Вот такой почести как относитесь? Ну, как вам сказать? Ну, школы мои, да, сейчас уже нет. Это, по-моему, доску перенесли на Ильинскую школу, Ильинск-Хованска. Ну, наверное, положительно. Это надо, ну, я имею в виду, для меня положительно. Я как-то это поскромнее бы, не хотел бы, чтобы там что-то было. А это для детей, мне кажется, для нашего подрастающего поколения важно. Что герои, они были обычные, обычные мальчишки, да, и вот из обычного мальчишки. С обычной сельской школы, что человек может стать героем. Обязательно где-то городской парень, какой-то подготовленный сын-офицер, обычный из крестьянской семьи. Скорее всего, ну, я думаю, вот это больше. У нас на связи Ланцев Михаил Васильевич, герой Российской Федерации. На какие события, на какие праздники вы одеваете эту звезду? Ну, конечно же, звезду по праздникам одеваю. Так, в повседневной жизни стараюсь не привлекать к себе внимание. В основном, да, какие-то памятные мероприятия, даты. А вот когда на работу устраивались, я понимаю, что не всегда резюме берут, иногда просто вот пришел человек, вот пришел на работу туда-сюда, узнают о том, что вы герой, по-другому начинают относиться, или вы стараетесь тоже вот этот факт не афишировать? Да. Ну, да, я старался не афишировать, даже вот устраивался на работе, коллектив был, ребята были. Нет, мы общались, так же общаются. Просто ребята мне уже потом говорили, узнав там через месяц, через там, полгода, Михаил, а вы ведь герой. Я говорю, ну да, вот был у меня такой случай. Ну, они уважают за человека, сказали мне. Они за звезду. Главное не орден, а главное, какой человек этот орден носит, наверное, да, так, да? Да, да. Михаил Васильевич, а подскажите, пожалуйста, вот сейчас мирная жизнь, вот сейчас у нас на дворе 2020 год. Кто в мирной жизни, кто Михаил Васильевич Ланцев вот сейчас? Михаил Васильевич Ланцев, ну, я думаю, семьянин. Угу. Семьянин такой закоренелый. Работа, дом, семья. Где работаете? Я в правительстве Ярославской области. Вы скромничаете. У вас военно-патриотическая работника, да, назначены советником главы Ярославского региона по военно-патриотической работе. С 17-м году ничего еще не изменилось? Нет, не изменилось. Все так же на это должно быть. Как проходит патриотическое воспитание, да, вот юных патриотов, пусть не наши, пусть соседние наши прекрасные Ярославской области? Я думаю, успешно. Судя по военкомату, да, по призыву в армию, то есть у нас желающих попасть в ВДВ больше, чем мест, то есть у нас даже конкурсы проходят. Ну, ребята вот сейчас с каждым годом видно, что дух патриотический у ребят растет, но это здорово. Михаил Васильевич, а вы в каком звании закончили службу в армии? Рядовой. Рядовой? Так оно и осталось, рядовой, но, осталось. Да, но с орденом. Герой Российской Федерации. Медаль. Вы сейчас работаете непосредственно с подрастающим поколением. Уже не первый год армии, у нас уже не два года, а один год. Многие, есть такое мнение, да, что они за этот год увидят, что они прочувствуют. Вот ваши отношения. Вы были в 90-е годы, вы видели Вторую Чеченскую. Ваши отношения к сегодняшней армии? Ну, конечно, я и бываю сейчас и по своей работе, и друзья приглашают, бываю в частях. Ну, мне кажется, очень здорово сейчас там и с питанием, и с обмундированием, и с оружием. Ну, уже намного лучше, чем в наши годы было. И сейчас год службы, то есть, ну, ребенок, допустим, уходя в армию, юноша, он не теряет там лишний год, как раньше говорил, что теряешь какое-то время, а отслужив год, еще тебе предоставляется отпуск, то есть, по окончанию у тебя будет военный билет. Ну, мне кажется, это здорово. То есть вы считаете, что года достаточно? Нет, ну, как служивший два, я, конечно, думаю, что недостаточно. Ну, вот, как отец своих двоих детей, двоих мальчишек, я думаю, достаточно года. Двоякая ситуация, согласна с вами. Михаил Васильевич, вы считаете, что нашей армии можно гордиться? Вот ваше мнение. Да. Можно и нужно. А мы будем гордиться вот такими людьми, с которыми можно просто пообщаться. Очень скромные. Всячески скрывают свои подвиги, да. Да, всячески подвиги скрывают. На тот момент очень много жителей нашей страны, да и в течение всей истории нашей необъятной страны, русский человек неоднократно совершал подвиги. И главное, что люди есть, и чувство патриотизма в нашей крови оно присутствует, и остается только гордиться защитниками Отечества, нашей необъятной Родины, за их подвиг, за их работу, за их верную службу нашему Отечеству. Спасибо вам огромное, Михаил Васильевич. Всего доброго. Землякам благополучия и процветания. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Вот такой замечательный, простой герой Российской Федерации. Очень скромный. Очень скромный. Хотелось бы просто подытожить. Я понимаю, что Михаил Васильевич из-за своей скромности... Очень мало рассказал о том подвиге, который совершил. Михаил Васильевич Ланцев родился 7 апреля 1978 года в селе Аньково Ивановской области. В 1998 году окончил Рыбинский техникум лесхоз и был призван в армию. Срочную службу проходил на Северном Кавказе в 7-й гвардейско-десантно-штурмовой дивизии. Осенью 1999 года, успешно пройдя очередную учебную проверку, по собственному желанию был направлен в район боевых действий. На базе 247-го отдельного десантно-штурмового полка прошел недельную подготовку и в начале декабря в составе полка выдвинулся в район станицы Гребенской и далее по направлению к Гудермесу. Разведвзвод, в составе которого действовал огнеметчик Ланцев, попал в засаду. Находившийся на правом фланге, Михаил оказался отрезанным от группы. Окружившие его бандиты предложили сдаться, но гвардеец ответил огнем. В скоротечном бою, используя табельное оружие, он уничтожил более 10 бандитов и прорвался к своим. После этого продолжал участвовать в боевых действиях. Указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга в Северокавказском регионе гвардии рядовому Михаилу Васильевичу Ланцеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Распоряжением Владимира Владимировича Путина рядовой Ланцев в виде исключения был досрочно демобилизован, вернулся в родное село в Ивановской области и в настоящее время живет в городе Ярославль. Мы напомним, что 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата отмечается в России с 2007 года. Замечательно, что у нас есть такой день, когда мы отдаем дань глубокого уважения нашим соотечественникам, совершившим подвиги во имя Родины. А мы завершаем наш эфир. Еще раз напомню, что его для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания.